обнял ее. «Просто проверяю», — сказал он, — «насколько ты действительно железная леди». Мэгги прильнула к нему охотно. Ленс не был крупным мужчиной, не был он и красивым, но он был теплый, мускулистый, и рука его приятно согревала. «Существуют гораздо более низкие способы борьбы за голоса в Сенате, чем этот», — подумала она, поворачивая к нему лицо с влекущими губами. Ленц сделал все. Полный состав комитета одобрил проект, и через 3 месяца, в жаркий день Джорджии, Мэгги была вызвана из отряда по телефонному звонку высшего ранга. Она не мылась уже 3 дня. Летние полевые маневры проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. Она была вся потная, грязная, в глине. Мэгги знала, что от нее пахнет совсем не духами. Кроме того, ее отряд готовился к атаке высоты. Так что к телефону она подошла в очень плохом настроении. «Капитан Миннингер», — рявкнула она, — «и, черт побери, позаботьтесь, чтобы вызов был действительно важным». В ушах ее раздался смех отца. «Это ты сама решишь», — сказал он весело. 10 минут назад президент подписал Билль». Мэгги буквально рухнула в кресло сержанта. «Боже, папа, это так здорово!» Она смотрела на стены командного трейлера, не видя их, и думала, что сейчас важнее — вернуться в отряд или позвонить Дэнни Дейлхаузу. «Что?» — она вдруг поняла, что отец продолжает говорить. «Я сказал, что у меня для тебя есть еще новости, не вполне радостные. Это насчет твоего Пака». «Что с ним, папа?» «Дело в том, что он собирался на каникулы, помнишь? Так вот, он отправился на прошлой неделе». Пилотом был Виссарион Ильич Капелюшников. Он был низеньким, смуглым, таковы традиции космонавтики. В числе его предков имелось гораздо больше татар, чем это можно было предположить по его фамилии. Инженер экспедиции тоже был советский, но высокий, с вьющимися волосами. Его звали Петя Кривитин. Номинальным командиром экспедиции был высокий американец Алекс Вудринг. Сейчас они все говорили одновременно. Алекс пытался рассудить 2 русских. Помогала ему Гарриет Сантори, переводчица. Однако она плохо это делала, и командир никак не мог примирить 2 спорящих. Капелюшников собирался опуститься на планету и начать исследование. Кривитин хотел изучить показания пробных зондов, чтобы выбрать место для посадки. Гарри требовала от них, чтобы они вели себя как взрослые люди.